Моя дочь не грозит кулаком ни мне, ни моему портрету. Наверное, это зависит от характера. Хотя ей было очень трудно преодолеть это неприятное обстоятельство в виде отца. Всегда предвзятое мнение, вечное «да, но». Это не папа. И даже вовсе обидно, если бы не папа. Впрочем, действительно, если бы не папа, все было бы гораздо легче. Не мне говорить об артистических достоинствах моей дочери. Обычно в этих вопросах родителям верят только наполовину. Но я слышал от других о ее музыкальности, вкусе и чувстве меры. Уже тогда знала она 3 языка – английский, французский и немецкий. Для актрисы, особенно эстрадной, знание языков имеет большое значение. Это дает возможность тонко понимать стиль, манеру, атмосферу песен других народов. Не раз я замечал, что стоило Эдит Утесовой выступить без меня с каким-нибудь другим ансамблем, как успех увеличивался. Наверное, придумая она себе псевдоним, творческий путь ее был бы более благополучным. Она пришла в наш оркестр в 1936 году, почти сразу после окончания студии и не успев еще проявить себя как драматическая актриса. А у нас она как-то сразу пришлась, что называется, ко двору, и сразу стала одним из самых активных участников нашего коллектива. Не только актрисой и певицей, но и моим помощником и советчиком, а часто и критиком. Я и сейчас в вопросах моей творческой жизни часто прибегаю к ее советам. Наверное, потому что эти советы всегда точны. Но недоброжелательство для человека не проходит даром. Отразилось оно и на Эдит. Она пишет, например, стихи, но никогда никому их не показывает. Она пишет и рассказы, но тоже никому не читает их. Только мне. Что это, скромность или трусость? Думаю, и то, и другое. В наших спектаклях она сыграла немало ролей, спела много песен, некоторые из них тогда же стали весьма популярны. Помните «Пожарный» — песня о неизвестном любимом, а в дуэте со мной «Бомбардировщики», «Парень кудрявый», «Прогулка», «Дорогие мои москвичи». В общем, много, всех не перечислишь. Когда говорят пушки. Если бы не война, мы постепенно превратились бы в театр. Все шло к этому. И выбор репертуара, и его воплощение, и театральная режиссура, и, наконец, мое упорное стремление. Утром 22 июня мы репетировали новую театральную программу с бодрым названием «Напевая, шутя и играя». Ставил и оформлял эту программу человек с великолепным чувством юмора, прекрасный режиссер и прекрасный художник, остроумный писатель Николай Павлович Акимов. Те, кто знал Николая Павловича смелого и принципиального, вспоминают его с неизменной мыслью о том, что мы очень обеднели, оставшись без этого замечательного мастера театральной комедии. Репетиция шла весело, мы смеялись, иронизировали друг над другом. Я же неизменно впадал в лирический тон, читая «Тройку из мертвых душ» и постепенно переходя от нее к песне о последнем московском извозчике. «Ну, подружка верная, тпру, старушка древняя, стань, Маруська, в стороне, наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне». Репетировали мы в летнем театре «Эрмитаж», и сквозь шум оркестра я улавливал, что в саду по радио говорят о чем-то очень важном. Ну, мало ли что, подумал я, еще успею узнать. Но в это время на сцену вбежал наш администратор. Он был бледен и почему-то заикался. «Товарищи», — сказал, — «остановитесь». «Что такое?» — набросился я на него. «Почему вы мешаете репетировать?» а он только размахивает руками, не в силах одолеть свое волнение –